Всю неделю до нашего следующего свидания я провел в мучительной неизвестности. Что же это все-таки было? Да, мы провели вечер вместе. Но, может, мне только показалось, что это было свидание? Может, для нее в этом не было ничего особенного, так? Провела вечер с приятным парнем, и все. Может, это только я всю неделю напролет мечтал о ней, а она и имя-то мое с трудом вспомнит? Мне нужно было знать наверняка. Без этого я не мог дальше жить. Я даже набрал ее номер, чтобы задать главнейший вопрос. Но вся моя храбрость внезапно улетучилась, и я положил трубку, не дожидаясь ответа. Я не знал, как объяснить, что мне от нее надо. А вопрос-то был очень простой. Скажи, я твой парень? «Я твой парень» — такой вопрос обычно задает 9-летний мальчик своей однокласснице. В более сложных отношениях ему не место. Я прекрасно знал правила. Я должен казаться спокойным и невозмутимым, и ни в коем случае не подавать виду, что это не так. Сначала мы, наверное, будем иногда проводить время вместе. Подразумевается, что она при этом сможет проводить время и с другими. Затем мы начнем встречаться, и она уже не сможет проводить время с кем-нибудь еще, даже если захочет. И, наконец, она станет моей девушкой, а я ее парнем. К этому времени ей уже расхочется проводить время с кем-нибудь еще, потому что она будет счастлива со мной. Когда наступил час нашего второго свидания, мы встретились, как и договорились, у музыкального магазина «Селекта Диск». Наши планы, в общем и целом, сводились к тому, чтобы провести весь день на площади у ратуши, бросая хлебные крошки голубям. Это была ее идея. Но случилось иначе. Первое, что она сделала, увидев меня, крепко обняла и поцеловала так страстно, что у меня буквально подкосились колени. Такое сильное чувство я испытал впервые в жизни. Дальше было еще лучше. Она посмотрела мне прямо в глаза и спросила: «Скажи, я твоя девушка?» А я ответил: «Да, ты моя легендарная девушка». Перед нашим разрывом тоже был поцелуй. Поцелуй, который вдребезги разбил мои мечты, мои надежды и наши отношения. Этот поцелуй я вспоминал по нескольку раз в день. Вспоминал и год, и два спустя. Был день моего рождения, и я только недели две как вернулся в Ноттингем. Агги никуда не уезжала. Той весной она окончила университет. А потом все лето проработала официанткой. Мы договорились встретиться у обувного отдела в универмаге «Бродмарш». Когда я пришел, Агги уже была на месте. Не понимаю, почему это меня не насторожило. Она была довольно пунктуальна, но никогда не приходила на свидание раньше времени. В руках у нее ничего не было. Но истинное значение этого факта открылось мне много позже. Мы провели потрясающий вечер, празднуя мое 23-летие, возможно, слишком потрясающий. Мы бродили по магазинам и притворялись, будто только что поженились, и теперь обустраиваем наше любовное гнездышко. Мы болтали, шутили, смеялись. Я был на вершине блаженства, и неважно, что у меня не было ни работы, ни денег, ни будущего, я был в гармонии с этим миром, я был счастлив. Мы ехали домой на фиате ее матери, я сидел на переднем сиденье рядом с Агги. Не доезжая до своего дома, Агги свернула на Рилстон-роуд и остановила машину в тупике около Крестфилдского парка. Отстегнув ремень безопасности, она поцеловала меня. Ошибки быть не могло. Это был прощальный поцелуй. Этот поцелуй означал: у нас ничего не получится. Этот поцелуй говорил: мне от этого еще больнее, чем тебе. Я подумал: это последний поцелуй. Она сказала, что уже давно чувствовала, что я жду от нее большего, чем она может мне дать. Она сказала, что мне нужен кто-то, кто сможет быть со мной всегда. Она сказала, что она меня все еще любит, но теперь ей кажется, что этого мало. Она сказала, что ей 21, мне 23, и нам давно пора жить полной жизнью, а мы вместо этого живем по привычке. Она сказала, что у нее давно уже появилось ощущение, что у нас нет будущего. Я ничего не сказал. В 5:15 я был абсолютно счастлив, меня ожидало безоблачное будущее. В 5:27 моя жизнь была кончена. Понадобилось всего 20 минут, чтобы перечеркнуть 3 года любви.